говорить о том, что мы, откуда мы что узнаем о Боге. Да? То есть перед тем, как говорить об догматах православной веры, необходимо знать, на что опираться. Это логично, так ведь? Понимаете, да? То есть если мы начинаем миссионерствовать, представляете, мы начинаем ссылаться на Библию. Она скажет, а с чего вы взяли, да? А с чего вы взяли, что это именно правда, что это истина там, да? Почему вы сказали, с чего вы решили, что тот или иной догмат является истинным догматом? Мало ли, что там Библия говорит. Ну, Библию там все люди придумали. Вот. И поэтому люди что начинают делать? Они начинают заниматься различными там выдумками, начинают там заниматься. И начинает говорить, а как вы докажете, что Библия – Слово Божие? Вообще откуда вы знаете, что Бога мы вообще можно познать? Откуда вы знаете, что Бог есть и так далее? Перед тем, как мы будем говорить о бытии Божьем, собственно, догмата об единстве Бога, он будет предметом нашего дальнейшего разбирательства, то сейчас мы будем с вами говорить о том, что мы о Боге можем вообще узнать. И если вы помните катехизис наш, который мы все с вами благополучно сдавали, да, или не сдавали, так же благополучно, вот, или благополучно проваливали. Вот, но в любой ситуации, когда мы говорим о камне, говорится о чем? Об естественном и сверхъестественном откровении. Правильно? То есть нечто, что мы можем узнать о Боге через наблюдение видимой природы, а есть нечто, то, что мы можем узнать о Боге, то, что Бог сам открыл о себе. И здесь нужно показать, во-первых, место естественному откровению, и что оно может сделать, а что оно не может сделать. Как в качестве ключевого текста, говорящего об возможности познания Бога через данный опыт, можно привести с вами следующие слова. Как говорит 13 глава книги «Премудрости» Соломона, сказано так. Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не познали сущего, и, взирая на дела, не познали виновника, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесное светило. Если, пленяясь их красотой, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе действий их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия и красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Вот эти слова, это книга «Премудрости Соломона» с 1 по 5 стихи, говорит нам об естественном откровении, которое существует в этом мире. А естественное откровение Бога – это то, что мы можем через наблюдение за природой увидеть, да, то, что мы можем увидеть через действие промысла Божия в истории, через рассматривание, можно, например, да, как можно познать Бога из, что можно узнать о Боге из творений. Об этом говорит послание к римлянам апостола Павла, 1 глава. Не забывайте открывать. Да? Стихи начинают с 18 и до 24. К римлянам. Вы, надеюсь, выучили за несколько недель порядок библейских книг. Порядок, понимаете, вот, хотя бы я же не содержание. Библию не изучить, да, на весь неделю Библию не изучить легко, конечно, может быть. Так, итак, читаем. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимо Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимым, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осудились в умствах своих и омрачилось несмысленное сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили под образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Ты предал их Бог в похоти их сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Итак, Таким образом, мы видим, что апостол говорит, как и то же, что и говорит книга «Премудрости Соломона». Да? Из рассматривания творения невидимая сила Бога и божество, его божественные действия, его божественная слава, они видимы. То есть мы можем узнать, что Бог есть. Да, из рассматривания творения понятно. Первое, да? Что это значит? То, что у мира есть первопричина. Из чего это видно? Во-первых, есть такой аргумент, да, самый известный. Есть аргументы бытия Божия. Какие у нас известные аргументы наличия Бога? Первый аргумент такой называется, он, я онтологически не буду начинать, хотя очень красивый, я его точно сейчас приведу. И самый известный и самый широко употребляемый аргумент – это космологический аргумент. Звучит он так. Все в этом мире имеет причину вне себя. Понятно, да? То есть у нас есть папа с мамой, так? У стола есть столер там, да, у растений там есть какие-то, да, там, ее причины, там, камень получается из лавы, там, да, то есть происхождение, есть гипотеза происхождения звезд, луны, там, земли и так далее. То есть ничто само из себя не получает. Это первый тезис, который легко проверить. Каким образом проверяется? А очень просто. Можно опровергнуть одним единственным примером того, что вечно существует. Есть ли что-то из видимого, то, что существует вечно? Когда материалист говорит, что вечно существует материя, надо понимать, да, что материи нужно, кстати, обдать ее пощупать, где она вечно существующая материя. Понимаете, да? Потому что вечность не, то есть неизменность не свойственна ничему из того, что мы видим. Все видимые и постигаемые чувствами предметы, они подчинены закону причинно-следственной связи, так? Но если каждая часть целого имеет внешнюю причину, то очевидно и целое имеет внешнюю причину. Следующий тезис. Понятно? Если каждая часть Вселенной имеет внешнюю причину, следовательно, у Вселенной тоже есть внешние причины ее существования. То есть как бы они передают свои свойства на всей Вселенной. Ну понятно, понятно. Ну грубо говоря. Я не могу сказать, что, к примеру, автомобиль у меня не сотворенный, если каждая часть его сделана конструктором. Понимаете, да? Колесо, двигатель, капот, там, да? Там, корпус, стекла сделаны конструктором. Следовательно, весь автомобиль тоже сделан конструктором. Понимаете, да? Не может быть такого, что каждый элемент сделан конструктором, так? Имеет внешнюю причину, а целое не имеет внешней причины. Понимаете, да? Нет, недостаточно. Нет, ничего подобного. Мы можем представить себе некое, а хотя бы они не сработают в логике. Почему? Может быть некая, в целом может быть некая приходящая часть. Ну вот я могу привести богословский пример, да? Личность Христа, да? Она имеет сотворенную часть и несотворенную. Он не созданный и созданный. Понятно, да, почему? Созданный как человек, не созданный как Бог, так? Вот, поэтому здесь логика не сработает. Именно если каждая из частей имеет внешнюю причину, то все целое тоже имеет внешнюю причину. Эта причина должна находиться вне того, что она делает. Понятно, да? Причина вне положена тому, что она создавала. Ну, грубо говоря, мы не можем найти фотограф в фотографии. Можем найти изображение фотографа в фотографии, так? Если будет автопортрет. Но самого фотографа этой фотографии не будет. Понятно? Но что будет? Будет отпечаток разума фотографа, искусства фотографа, так? Вот. Это оно, мы его там увидим. Этот аргумент говорит о том, что существует некая первопричина мира, которая находится вне мира, следовательно, она находится вне пространства, вне времени, вне материи и вне сотворенной энергии. Понятно? Это вывод обязательно запишите. Почему? Потому что, ну, если она вне находится, вне положено Вселенной, которая свойство Вселенной, пространство, время, материя, энергия, следовательно, эта причина вне временная, вне пространственная, да, вне материальная и вне энергичная. Ну, логично? Это чистая жесткая логика. Непонятно? Почему? В какой части непонятна аргументация? У меня вопрос такой вот. Ну, у тебя папа с мамой есть? Да. У меня папа с мамой есть? У двери причины есть? У дерева причина есть? У дерева? Да. Семечко. Так? Вот. У камня причина есть? Гора. У гора откуда берется? Из земли. В земле там лава выливается, получается камень, так? Можно ли вопрос? А в случае монаши? А? А в случае монаши? Тоже причина внешняя. Но она внешняя, она может совпадать. Может совпадать. Вот. Если... Получается, что уже не будет, как бы... М? Ну, то есть вне времени, вне пространства, вне чего-то не было, совсем там случилось что-то. Если бы была эманация внутри целого, если бы целое бы само себя порождало, вот, то в ней было, нужно было бы различать некий вечный элемент и не вечный. Вот мы можем представить, но в такой ситуации нам нужно показать внутри целого эту причину. Мы ее не видим и не можем видеть, потому что все законы, по которым действует Вселенная, они и законы пространства, времени, материи, энергии, которые предполагают изменчивость. Причина зла, одно положено. Зла не существует, поэтому причины нет. Нет причины. Да. Можно вопрос? А вот, сказали, ты создан как человек, создан, да. А он сам себя создан, получается? Да. Не, а какая же ипостась его? Бог Отец он создал? Он сам себя создал. Сын он как бы сам создал. Второе, то, что мы можем увидеть через рассматривание творений, это мы видим наличие красоты, да, красоты Бога, его ума. Это телеологический аргумент называется. Второй аргумент бытия Божия, очень удобный для использования, называется телеологический. От слова тело с целью. Монофилиты. Монофилиты. Нет, фелема другое совсем. Да. Вот, а здесь телос, цель. Телеология. Да. Телеология, телеологический аргумент. Запомните очень просто. Можно привести, мир наполнен очевидными следами разумного замысла, наполнен явлениями неснижаемой сложности, что говорит о том, что автором является великий разум. Какой-то неснижаемый. Ну, очень просто. Вот если, например, у Антония при родах будет, к примеру, система двойная, как сейчас, да, будет один желудочек, Антоний умрет. Понятно, да? То есть сложность сердца не может быть уменьшена. Понятно, да? Ну, как бы часть целого не может не соответствовать. Целому. Нет, не в этом дело. Есть как бы устройство мира, говорит о том, что определенные, то есть огромную структуру жизни, это особенно касается жизни, но может касаться не только жизни, но и некоторых других там явлений. Например, устройство Солнечной системы, например, говорит, во-первых, оно говорит об некой математике, существует законы, Больта, по-моему, называется, не помнишь, как называется, когда там есть четкое соотношение математическое между орбитами планет. Короче, вы говорили, двух этих желудочек, кто-то против эволюции. Ну да. Не, ну есть такой принцип неснижаемой сложности. Такой принцип неснижаемой сложности. Дело в том, что существует огромное количество систем живых, да даже не живых систем, например, атмосфера, которая не может появиться постепенно. То есть как противостояние энтропии, да? Дело не в этом, дело не в энтропии. Дело в том, что вот мы можем себе представить постепенное приспособление пигментации кожи, да, к окружающей среде, но мы не можем, грубо говоря, предположить, мы не можем себе представить постепенное возникновение кожи. Понимаете, да? Кожа должна появиться сразу работающей, иначе она просто элементарно не выполнит свою задачу. Представьте, у нас будет кожа как защитный механизм, но не будет при этом использоваться как система дыхания. Мы просто умрем от перегрева, понимаете? Там та же самая кровеносная система, которая у нас есть. И она должна возникнуть целиком, сразу же. Постепенное преобразование кровеносной системы невозможно. Она может скачкообразно только меняться. Она не может постепенно приспосабливаться. Грубо говоря, сердце крокодила не может превратиться в сердце млекопитающего. Не может, в принципе, потому что иначе любое переходное звено сдохнет. Сразу же. Понимаете, там самое, та же самая, когда говорят, там, нам рассказывали, там, да, что плавательный пузырь рыбы постепенно превратился в легкие. Первый же эксперимент на эту тему закончился тем, что предполагаемый гибрид сдох сразу же, в общем, сдох. Откуда берется сразу же плавательный пузырь, понимаете? Нет, то есть не плавательный пузырь, легкий откуда берется. Вопрос, откуда берется легкий. Говорят, они взялись с плавательного пузыря, хорошо. Как жил предполагаемый предок, у которого не работали легкие еще, но уже не работал плавательный пузырь? Который с жаберным дыханием уже прекратилось, а легочное еще не началось. Такие есть животные, у которых они под водой живут? У них двойная система. Они у них одновременно работает та и другая система. Они двоякодышащие называются. Откуда возникла у них вторая система? Вопрос возникновения системы цельной, понимаете? Вырос. Вот я про то и говорю, то есть система не снижаем сложность, это называется. Ее не снижаем сложность, принципиально не снижаем. Вероятность его невероятная. Причем на аргумент, на самом деле, во многом, а он очень подкупает очень красивости, на самом деле. Потому что можно привести огромное количество, можно даже лично, можно привести огромное количество красивых примеров, да, вот из этого мира, которые показывают просто нестижаемую сложность. Так, ну я хотел, собственно, что сказать. Здесь мы хотели, я хочу поднять очень важный вопрос, который нам нужно будет просто иметь перед глазами всегда. Вопрос такой, каково взаимоотношение науки и религии, в принципе? Что может наука и что она не может? Где границы применимости знаний? Я к чему это говорю? Потому что, начиная с 17 века, естественная магия, она стала заявлять, что она фактически является единственным системой истинного познания. Она к тому времени сменила название, второе свое. Вы знаете, да, что в античной системе существовало понятие, что существует три вида магии. И есть магия ангелическая, есть магия естественная, есть магия демоническая. Вот. Естественная магия, она стала называться потом наукой. У Декарта еще это вещь, у термин является как синоним. И начиная с 17 века, благодаря так называемому веку разума, стало появиться утверждение, что слово научное означает одновременно истину, просто как синоним. Да? Наука доказала, все равно, да. Это истина по факту. Здесь возникает вопрос об взаимоотношении знания, получаемого путем науки, и знания, получаемого путем откровения. Прекрасный вопрос, вы понимаете, это связано прямо с темой естественного откровения. Наука что может сделать в отношении истинной веры? Ангелическая – это каббала, демоническая – это вызывание сатаны, да, не сатанизм, а естественное – это общение с духами стихий. А почему каббала ангелическая? Каббала считала, что это люди считали, что при помощи каббалы они, манипулируя именем Бога, могут заставлять работать на себе ангелов. Вот, ну, это, конечно, ошибка. Они, конечно, ангелы стали работать, но только не благих. Потому что недаром для христиан, собственно, все три вида магии одинаковые практики. Но это если купать стихиали. Стихиали это духи стихии какие? Это там дух воды, дух ветра, там. А кто они на самом деле? На самом деле есть реальные духи стихии, которые это ангелы Божьи из разряда начал и сил. Силы это духи стихии, которые управляют небесами, небесными светилами, да, поэтому силы небесные называются. А начало это те, которые у нас заведуют. Там, ветрами, водами, там, животными. Вот сейчас вот, буквально сейчас, минут за 20 до начала занятия, мы тут видели, как один из начал гонял по небу стаю птиц. Видели, да? Вот начало гоняли птиц. Вот. А смысл? Зачем? Ну, чтобы чтобы прокормили зимой. А сами птицы не соображают. А тут неизвестно, как они ориентируются. Они мозгов не хватает на это. Они пастухи на самом деле. Есть разные версии, где там птица заложена, но механизм птиц не обнаружен. Вот, и здесь очень важно помнить следующую вещь. Так, что может наука? Давайте мы сразу разберемся с этим вопросом. Так? Может ли наука что-то открыть нам о божественной природе? Кто такой Бог? Может он открыть? Нет. Давайте для того, чтобы понять, что такое наука, давайте мы вспомним ее инструмент. Что она вообще из себя представляет? Классическая наука. Давайте мы разведем, во-первых, введем два понятия. Потому что мы сейчас уже вернулись с вами с такой ситуации, когда сосуществуют два вида науки. Они сосуществуют одновременно, при этом имеют одно и то же значение, даже три вида науки. Но при этом они имеют то же название, но при этом подразумевают совершенно разные вещи. Общее то, что их объединяет, то, что это принцип верховенства знания. То есть человек научный, это значит, что самое главное – это получить знания. Это цель жизни человека. Это во-первых, это уже ошибочное представление, потому что цель человека – не просто иметь личные знания, да, но иметь личный контакт. Важно не только знать о ком-то, а знать кого-то. Наука всегда построена на знании о ком-то. Понимаете, да? Грубо говоря, это попытка познать кого-то методом детективного анализа. Я за Андреем возьму, пошлю там детективу, чтобы всю его жизнь описать, так? Это будет научный подход, понимаете, да? Религиозный будет подход какой? Я буду с Андреем разговаривать. Вот в этом принципиальная разница, понимаете, да? Почему, собственно, психология никак не может к науке отнестись? Не проблема с тем, чтобы ее ввести в круг науку. То есть, с одной стороны, наука – это попытка описать человеческую личность, но познать самого человека без личного контакта практически невозможно. Поэтому у психологии так и до сих пор не сложилась цельная система, которая бы могла бы согласно в рамках одной дисциплины описать человека. Поэтому она существует по типу разных школ. Фрейдизм, теория Фрома, да, теория Юнга. Вот. Сейчас там есть еще там ряд других теорий, да, там, вот. Но все эти теории там, они на самом деле не существуют как нечто единое целостное. Вот. Принцип такой, наука воспринимает бытие как нечто внешнее по отношению к себе. Это принцип, принципиальное отличие науки. Вот, но таким образом, то есть весь мир воспринимается как объект, а не субъект. По-научному. То есть не личный контакт, да, а именно узнавание. Узнавание возможно несколькими способами. Вот здесь возникает такое разделение науки на разные типы. Существует узнавание при помощи того, что ты разгадываешь цель данной вещи. Это как раз на этом построена была вся древняя наука, вплоть до 15-16 века. Ты узнаешь цель вещи. Или там, поэтому эта наука называется телеологической наукой. Грубо говоря, ты узнаешь предназначение вещи, и из этого разгадываешь саму суть вещи. Понятно, да? А разгадывали обычно при помощи того, чтобы разгадывали или замысел Бога об данной вещи, или разгадывали замысел ангела об данной вещи, там, да? Вот, или вещь воспринималась просто как живая, и поэтому с ней пытались наладить какой-то контакт, но опять не смысл личного общения, там, да, а в смысле повелевания ей. То есть может быть личный контакт не с целью того, чтобы человека узнать, а чтобы его использовать, так? Я говорю, Леонид пошел, так чай принес. Да, вот будет личный контакт, да, но с целью не узнавания Леонида, а использования. Вот на этом если будет... вы, конечно, не имеете в виду знать смиренный или так далее. Да, ну вот само себе, да, само себе, да. Понимаете, само по себе. Действие является фактически вот тот Мадин это построен, понимаете, да? Как помните хорошо, в одной вавилонской надписи было написано, твоя задача, там, колдуна, да, какая, чтобы боги тебя слушали, как собаки. Вот, это задача настоящего мага, в этом, понимаете, да? Вот. Есть другой способ. Есть способ такой, чтобы мир воспринимает как машина. Все вещи мира, в том числе живые, заведомо объявляются просто хорошо сконструированным механизмом. И считается, что если что ты можешь узнать об этом мире больше, если ты поставишь его в искусственное положение. Вот это вторая посылка, да, когда мир ставит в искусственное положение. Это положение новой науки, которое создал Фрэнсис Бэкон и великие маги Возрождения. Принцип какой? Отсюда вырастает принцип эксперимента. Понятно, да? Например, знаменитый эксперимент Галилея. Да, там его утверждение, что да, все тела летят к Земле с одинаковой скоростью. Имеет ли это утверждение отношение к реальности? К реальности не имеет никакого отношения. В прямом смысле. То есть обычные тела летят с разной скоростью. Но выводится определенная закономерность, связанная с чем? Связанная с действием притяжения. Для этого ставится искусственный там, да? условия. Для этого два камня с Пизанской башни, то затем получается, что так вот. Вот. При этом вычиняется вот этот предмет, приходит к вычленению вот этих предметов, да, в необычные условия. Фрэнсис Бэкон был честен, он говорил, что эксперимент. Это допрос природы под пыткой. Так это ключевая фраза, на самом деле. Вся экспериментальная наука построена на эксперименте, то есть на допросе природы под пыткой. Например, в обыденной жизни есть ли павловский рефлекс? Чтобы появились павловские рефлексы в обыденной жизни, необходимо животы загнать в ненормальные условия существования. Какие-то элементы рефлексов, они есть, да? Но нормально, ведь они существуют в некой целостности. И вот как раз то, что делает наука, новая наука Бэконовская, она вычленяет некие закономерности при помощи эксперимента. Итак, новая наука, построенная на эксперименте, она работает по следующей схеме. Существует такое понятие, как парадигма. Это такое самое первое понятие, да? Что такое научная парадигма? Некая модель мироздания. Понимаете, да? В рамках этой модели, научной парадигмы, выдвигается некая теория. Теория, то есть греческая, означает зрение, наблюдение. Вот, а эта теория, она выдвигает возможности своей проверки. Есть такое понятие, которое ввел Томас Кун, и, насколько помню, и Гейзенберг об ней говорил. Это теория утверждения фальсифицируемости теории. То есть, кстати, любая теория должна быть проверяема. Чем проверяема? Экспериментом. Если теория не проверяема, она не относится к теории новой науки. Ставится эксперимент, ставится условие, при котором теория будет правильна, и при котором будет неправильно, так? И не один раз, значит. Ну, да, и, конечно, неоднократный эксперимент, да? То есть, и, следовательно, если эта теория подтверждается, гипотеза не подтверждается, получается теория, да? Которая может быть встроена в более сложную систему для парадигмы. Из этого мы что видим? Сразу же ограничение науки. Вот эта новая наука имеет следующие внутренние ограничения. Первое. Наука не может касаться прошлого. Я специально подчеркиваю, что новая наука, которую нам дала компьютеры, электричество, она построена на этом принципе. Да? Гипотеза, проверка при помощи эксперимента, да, и таким образом возникает теория. А такая прошлое не подвергается эксперименту. Вы в принципе не можете поставить эксперимент на Наполеона Бонапарта. Ну не можете с ним экспериментировать, понимаете? Есть такая гипотеза, что Наполеон Бонапарт проиграл Ватерлоо, потому что у него насморк был. Вы не можете приехать, к примеру, папа приехать, прибить Ватерлоо, дать ему капли от насморка, и смотреть, что какой результат получится, понимаете, да? У вас это невозможно совершенно, понимаете? Вот, там. Или, например, утверждается, человек подошел от обезьяны. Во-первых, вы не можете проверить, действительно проходил ли человек от обезьяны, вот этого хорошо сказано там, да? Честно, он хорошо сказал, что он сказал так, что если конструктор, авиаконструктор строит, рассчитывает самолет, он, если он неправильно рассчитал, что получится? Самолет его поправит, он свалится. Так? Но если антрополог будет говорить об обезьяне, что она превратилась в человека, предполагаемый предок не свалится в назидание, понимаете, с дерева. Вот, поэтому из-за непроверяемости все разговоры о прошлом, они находятся вне сферы деятельности новой науки. Понятно? На самом деле, просто я специально говорю, почему? Потому что у нас слово в основном наука вызывает несколько совершенно разных вещей. Гуманитарные науки, в принципе, к новой науке, в смысле Бэкона, отношения не имеют. Это явление другого порядка. Там есть другие принципы, которые мы сейчас тоже сейчас скажем. Да? Но именно то, что дало нам научно-технический прогресс, это именно на сфера деятельности новой науки Бэкона. Прошлое, из-за невоспроизводимости, из-за того, что стрела времени, она идет из прошлого в будущее всегда, оно не находится в сфере деятельности науки. Логично, так? Ну, а как же вот геология? Геология, как описательная дисциплина, описывается в современной ситуации. Ну, она прошлая. Геология прошлое описывается следующим образом. Вы знаете, какие может быть названия геологических пластов? Геологических эпох, там самый известный. Ну, это большие, это большие эпохи. Так, а назвать. Так, хорошо. Триас, что такое? Ну, ты динозавры, нет, название, что это значит? Ну, это, по-моему, места такие. Да. Кембрия, это место в Англии, Триас. Ну, Кембрия, там Кембридж. Да, да. Кембридж, это в Кембрии, да? Вот, Триас, это у нас место в Германии. Да. Вот, Пермь, соответственно, Пермь. Понимаете, да? Это название географическое. Это не временные названия. Вот. Отношение к теории эволюции с точки зрения научной мы затронем чуть позже, когда будет говорить о творении Вселенной. Я просто должен вам сказать, что сама по себе честная наука, сама по себе наука как таковая, та, которая построена на классических вещах, она предполагает совершенно четкую вещь. Именно она предполагает, что можно провести эксперимент, воспроизводимый эксперимент. Прошлое не относится к такой сфере. Что? Нет, но эти формулы закона, они, если они действительно научны, они должны работать всегда. Да. Поэтому проверяемо не само прошлое, а сами все законы, которые предполагают, что они находятся ну, вне, там, вне зависимости, куда они открыты. Потому что там, к примеру, там, число π, его там расчет, когда там рассчитали там, до 16-го знака там, мая, да, около времени Рождества Христова, да, и рассчитаем сейчас на компьютере моего. Здесь принципиально не важно, когда его рассчитать, понимаете? То же самое, теорию Эйнштейна открыла одновременно Пуанкаре. Кто открыл Пуанкаре или Эйнштейн, это не важно, если она работающая, понимаете? Не, ну вот у меня такой вопрос, например, по очертаниям континентов, на самом деле же видно, что когда-то это были... Мы можем предположить, что они когда-то были вместе. Это не может быть, на самом деле... Есть другая версия, что не было вместе. Но это там, на самом деле то, что есть вот эти плиты корытины, они это реально доказывают. Послушайте, мы можем описать современное состояние. Понимаете? Мы можем даже наблюдать сейчас их движение. Но мы не можем сказать, какую скорость они двигались в прошлом. Ну, понятно. Мы можем предположить, что двигались не с той же скоростью, чем сейчас. Но это не более чем предположение, которое принципиально не проверяем. Ну, потому что вы не можете. Конечно. 100 км в час. Ну, и существует одна из мощных гравитационных теорий, кстати, говорящая о том, что причиной потопа была как раз-то великий разлом, приложивший начало Атлантическому океану. И согласно этой теории, она, кстати, математически хорошо просчитана, скорость разлома, который образовался, а он достигал 180 км в час. Причем это рассчитано математически очень хорошо, там объясняется. Вот эта точка была на перегреве земной коры, ну это согласно теории, да? Вот. И попадание астероида в точку напряжения, ну как оно подобно, знаете, чем? Ну как вот в бронебойном стекле ударить точку, да, определенную, оно рухнет сразу же, там пойдет лестница по всему. Вот, но это теория. Это уже стакан вот этот неудачный. Да. Это вот такая же теория. Но опять повторяю, эта теория, хотя она коррекционная, вроде нам должна быть близко, она теория, причем непроверяемая. Прошлое находится вне сферы деятельности науки. Более того, вне сферы деятельности науки находится все то, что невозможно проверить. Ну, конечно же, да. Ну, например, что находится в центре Земли? А мы не знаем, что там находится. Понимаете? Ядро. И это гипотеза. Это гипотеза, основанная на определенной космической данных. Есть данные, согласно которым можно предположить, что там находится ядро. Находится там или нет, будет известно тогда, когда мы до туда дойдем. Больше там можно повторить? Понимаете, да? Нет, второе когда. Потому что можно проверить. Вот. Дальше. Третье. Наука не может описать и оценивать невоспроизводимые события. Как раз то, что вы о чем сказали, да? То есть разовые события находятся вне сферы деятельности науки. Не, ну тогда тоже можно дойти до такого, что, вот, например, Солнце, оно вот такое вот маленькое, потому что это надо туда прилететь и вот посмотреть, что оно реально здоровое. Но это же невозможно на Солнце прилететь. Размер Солнца определяется достаточно простым образом. А для этого не нужно лететь на Солнце. При условии, что мы предполагаем единство законов Вселенной, мы, и при том, что мы предполагаем, что свет двигается по прямой линии, мы диаметр Солнца определяем, исходя из градусов. Также и синдром. Не можем. У нас, знаете, почему не можем? Почему? Потому что граница Махаровича, которая была единственной доступной для нас вещью, граница между мантией и корой, при своем глубоком бурении она обнаружена не была. Хотя она там предполагалось, что на Кольском полуострове граница Махаровича должна была быть на глубине 9 километров. Бурение было до 12 километров, но границы Махаровича-то не было. Ну, откуда же лава вообще? Лава вообще относится к Коре, а не к Антарктиде. Она в Коре, да? Конечно. Я к чему говорю, что наука имеет ограничения. Просто я специально это причеркиваю, потому что у нас все время говорят, там наука доказала то-то, то-то, то-то, да? Вот. Но наука на самом деле доказать не может, потому что у нее нет действительно таких инструментов, чтобы выставить цель системы. А вы по поводу конкретного происхождения, да, по поводу чего? А Фрэнсиса Йейтс, у нее две работы есть. Фрэнсис Йейтс. И краткий первый. Джордана Бруно и Демократическая традиция называется. И вторая работа называется «Розенкрейцерское возрождение». Это классическая работа сейчас. Но это считается классикой сейчас. Смысл происхождения науки это считается классической совершенно вещью. Что делать? Дугин не дурак, простите. И вот... Теперь, что касается, соответственно, поэтому, когда говорят, здесь надо помнить, что первый вид науки, о котором мы сейчас сказали, да, вот это, именно вот этот экспериментальный вид науки, да, о котором мы сейчас говорили, Бэконовский, он и дал, собственно говоря, научно-технический прогресс. Подчеркните. Потому что нам все время ссылается, как же вот наука нам столько дала, как же она не может там, как же вы можете ей не верить. Часто либо атеисты, либо неверующие говорят, что по-вашему наука нужна? Наука для спасения безразлична, для жизни временной не мешает. Что нельзя доказать науку? Есть наука полезна, а есть наука нужна. Есть наука полезна для телесной жизни и которая может быть безвредна для души. Нельзя сказать, что она полезна для души, да, но она безвредна для души. Понятно, да? То есть, если ты будешь хорошим физиком, не значит, что ты из этого спасешься. Нет, ну наука может быть, она же еще закон, любой закон приходит ко Христу, наука. Должен через нее прославить Бога, да. Но это опять-таки светская наука, там, даже там, есть компьютерщик, он там может вполне спокойно заниматься своей работой, да, там компьютерщик, физик, ядерщик, там, да, изучать какие-то основы природы, должен благодарить за это Бога, использовать в практических вещах. В этом ничего плохого не будет. Сами эти посылки этой науки построены на чем? На вере в Бога Творца. Почему? Потому что иначе познавать мир ничего не выводится. Есть такие вот даже, допустим, вещи, которые, ну, не... Ну, вот, допустим, та же самая геология. Ну? Мы не можем проверить, что было в прошлом. Да. Но... Мы можем найти нефтяные скважины сейчас. Да. Потому, но нам это помогает именно нет, вот эти знания. Нет, не помогает. Почему как нет? Но дело в том, что реально поиск нефтяных скважин и сражений ведется не исходя из эволюционных положений. Ну, нет. Там, на самом деле, смотрится... Ну, я сейчас, конечно, мне сложно это создать. Геологическая шкала, предполагаемая, да, она никаким образом не подсказывает, где находится нефтяной пласт. Это распространенное заблуждение, связанное здесь с этой вещью. Там исходят совершенно другие, там пористость, наличие признаков нефти, другие признаки есть, там, минерал, сопутствующий нефти. Итак, теперь, что касается наук, которые относятся к разряду гуманитарных. На каком принципе построены гуманитарные науки, да? То есть вообще на чем построено, например, познание прошлого там, или того, что находится вне сферы деятельности науки. Они построены на принципе доверия к неким свидетельным показаниям. Так? Вот. И которые проверяются, которые могут быть проверены, в том числе и проверкой, там, находка определенных артефактов, да? Ну, грубо говоря, там, Шлиман почитал Илиаду, поверил, что есть Илиада, Троя была, так? Поехал на данное место, раскопал Трою, так? Было свидетельское показание Гомера, так? Он приехал на это место, провел раскопки, оказалось, что такое, там все такое было, так? Вот, это принцип, по которому может работать, каким образом нужны естественные какие-то данные при исследовании прошлого. Но без свидетельских показаний прошлое, не, оно вообще закрыто. Например, для христиан не может быть до исторического прошлого. Об этом, кстати, очень четко говорил Филарет Московский. Он говорил, не слушай бредни тех, которые говорят, что будто бы было доисторическое прошлое. Помни, что у тебя есть книга Бытия, которая рассказывает всю историю мира, начиная с Бога, создателя Вселенной, первого человека, и пишет, и подробно описывает всю историю, вплоть до самого конца, до самой исторической эпохи. Если мы возьмем с вами Библию, да, но, то мы... опять же, она же иносказательно написана. Мы не прямо. Она написана прямо, но об этом и отдельный разговор. Как понимаете, творение вот мы сейчас тоже не будем. Ну, это то же самое, что сейчас толковать, вот, что апокалипсис, там, три шестерки, это и да. Нет, я сейчас писали, мы с вами договорились, что мы будем преподавать, во-первых, все по порядку, во-вторых, все знаменитых отцов. Вот, я сейчас просто писали, сейчас говорю пока немножко другую тему. Опять скатываемся по линии эволюции, а сейчас здесь речь о границах познания, на самом деле, так? Вот, что может история? История может быть описательной наукой, то есть может описать, были какие-то данные, там данные свидетельские показания, оно может быть проверено, в некоторых случаях оно может быть проверено археологией, так? Б, оно может быть проверено сопоставлением с другим источником, В, оно может быть проверено анализом самого источника. Понятно, да? То есть там может быть внутренняя противоречивость, не противоречивость источника. Вот. Именно исходя из этого мы получаем некие данные по истории. Что предание нужно? Предание какого? Нет, предание совершенно отдельная тема, мы сейчас не касаемся этого уроки. Мы сейчас пока истории, мы сейчас... Психология гуманитарная? А? Психология гуманитарная наука, она описывает, да... Так некий... сейчас сказать, что это не наука. Ну, в строгом смысле не наука, потому что она пытается описать, она и пытается стать описательной наукой, но пока никого не стала. Философия. Философия, строго говоря, это считалось не наукой, считалось более высокое явление. Наука являлась одним из элементов философии. Вот там было, если вы помните, классическое описание, да, вот это было три первых науки, четыре высших науки, да, вот там семь благородных наук. Вот философия относилась к четырем высшим наукам, квадриллиум называлась, да, вот в квадриллиум входила философия, включая в себя естественную философию, включающую форму магии, да. Вот, теперь, что касается возможности науки, вот науки гуманитарной. Гуманитарная наука – наиболее привлекаемая часть науки. С чем это связано? Связано с непроверяемостью очень многих вещей. Понятно, например, огромное количество фактов, как говорили, упоминаемых в истории, вообще никаким образом не оставляет после себя письменных каких-то свидетельств. Ну, грубо говоря, там, история Давида и Версавии не оставляет под себя археологических свидетельств. Понимаете, да? Там, или пор Ахиллеса, там, его гнев Ахиллеса, который там чуть не привел к срыву Троянской войны, тоже, ну, понимаете, в археологии не раскопаешь никаким образом, понимаете, да? Там, и даже 95 тезисов Лютера и археологический итог сложно найти. Понимаете, да, то есть Распутник 95 тезисов не сохранилось. Они, конечно, записи сохранились, но тот самый текст, который прибивался к воротам Вербенского собора, его нет. Выкопать его невозможно. Вот. И в силу этого гуманитарные науки, они обладают куда меньшей возможностью оценки. Еще большая проблема в гуманитарных науках – это попытка вывести закономерности. Вот, в отличие от естественных наук, где закономерности некоторые все же выявляются, в гуманитарных науках попытки вывести закономерность, они проваливались. Простите, а вот тот же самый гимн, который у него, ну? Все равно же типология есть, ну, как-то интересно, значит, это с вами не будет. Ну, кого-то ее находит, кого-то не находит, понимаете, в чем дело. Юнг, некоторый элемент познания человека, они там есть. У Юнга, даже у Фрейда очень много чего хорошего, истинного есть на самом деле. А? Да, да. Некие закономерности есть, да. Но закономерности развития общества не найден до сих пор. Например, та же самая схема, которую нам в школе преподавали, там, да, первобытная община, там, строй и так далее, это совершенно четкая мифология определенная. Восходящих к теории золотого, серебряного, медного, железного веков у Геродота еще. Напрямую совершенно. Это вот, ну, классы какие-то. Классы, да. Да. Потому, хотя бы по той простой причине, что внимательно изучающий историю знает прекрасно, что, например, в той же самой Римской империи одновременно существовало рабовладельчество и феодальное одновременно. Вот это было, когда был не телевидение, не смели, не использовали, наверное, все эти закономерности, все же самое, что логи, масло, политические. Я сейчас вам говорю немножко больше про исторические науки, да? А? Закономерности влияния на человека возможно. То есть влиять на психику человека возможно. Можно влиять на неким образом на разум человека, да? Манипулировать сознанием, это возможно. Способы манипуляции известны, они хорошо сейчас разработаны. Вот. Но не существует именно стройной системы, которая бы создала бы карту человека, именно научной системы. Потому что как человек не является чистым материальным существом. Не, ну есть, например, потому что одна теория, вот так, известная достаточно, этногенез. Ну, этих теорий много, в том числе Гумилёв существует, да. Вот. Ну, я могу сходу против нее сказать, что маленькая-маленькая проблема у нее есть, эта теория. Она утверждает, что постоянный толчок 13 века, он прошел как? Помните, по карте, если? Ну, Россия и Турция. Ну, России, да, сердце его шло по Беларуси. Тем не менее, Беларусь входили в государство не возникло. А наоборот, там все разрушилось. Но он объясняет то, что был отток на Украину и в Россию. А почему туда был отток? Вопрос. У него из его теории никак не ясно, потому что предполагается, что где бы себя толчок, там наоборот должен быть аккумуляция все. Там уже существовали государства, которые наоборот почему-то оттеклись. Не Литва, там вот те же самые полское государство там, да, Смоленское княжество. Они наоборот. Он это, кстати, объясняет. У него это обходится проблема. Древняя Русь, Великая Сила, конечно, все. Я повторю, я бы на нее могу ссылаться, там как раз у него это не. У него при приближении к реальности это не выходит. Почему они оттекали на края от постоянного толчка, а почему сердцевине в этом случае они еще не получилось? Ну, то, что, ну, по крайней мере, было больше свободы, поэтому постоянно они там уходили от жесткой власти князей. Свобода была бы... Пока вот, короче, у него точка зрения, что вот эти пассионари, они половину, грубо говоря, в Литву ушли. А почему они ушли? Почему они не остались на том месте, где они были, не смогли ничего там сделать? Так они ушли при полной слабости. Центры были, Смоленск полон был. Которые, наоборот, в это время ослабевают резко, скачкообразно. Хотя даже монголы их не коснулись. Вот. Но это отдельный разговор. Теории, попытки, таких теорий много есть, на самом деле. Вот. Но они, во-первых, непроверяемы, и, во-вторых, они ошибочны именно по той причине, что они не учитывают свободу личности. Воспринимают человека как животное. То есть получается, что гуманитарные науки, они могут найти только какие-то частные закономерности, да, они... а общие не могут. Да. Вот. Теперь, что касается самого главного, давайте сейчас перейдем к самому важному. Возможна ли научная картина мира? Вот, нет, реально, объективно. Слышали, неистинно. Возможно или нет? Ответ – невозможно. Из-за принципиальной ограниченности возможности познания. Понимаете, да? И более того, действительно, наука, будучи вторая, она всегда является вторичной, потому что парадигма научная никогда из науки не выводится. Есть великолепная работа Пола Финраменто, которая там на сцене классическую работу «Галлея тирании истины», где блестяще показывается просто, например, что сама вся научная парадигма, она, то есть, новая, она при помощи революции приходит, да, к влиянию, да, и за счет отмирания там, да. Других, и почему она навязывается, почему она практически никогда не бывает до конца доказана. Например, вопрос такой, кто мне скажет? Коперниковская теория, когда нашла первое свое подтверждение, кто мне скажет? Да. Майкл Фуко первый, да, ты в конце 19 века. В середине, да, 19 века. Вот, а да и то, кстати говоря, как известно, согласно теории Тихобраги, даже в случае геоцентризма, в теории Тихобраги такой же эффект дает. Движение небесных сфер дает такое же описание. Вот, то тем не менее, она была до этого стала общепризнанной. Вот, но я хочу сказать, что на самом деле полная научная картина мира в принципе невозможна, исходя из данных науки. А то, что называется научной картиной мира, на самом деле является некой формой иного мышления, не научного мышления. Научная картина мира это... Исходя из данных самой науки, невозможно выстроить ее, в принципе. Потому что, во-первых, из-за ограниченности познания науки, возможности науки, понимаете, да? Вот. Эти ограничения не дают возможности цельной картины построить. А второе, главное, пожалуй, из-за того, что сама парадигма науки, то есть то, благодаря чему наука работает, да, благодаря чему мы думаем, возможно, выстраивать гипотезы теории, все эти вещи являются ненаучными, они вводятся руками, что называется. Понимаете, да? И в силу этого, когда говорится о научной картине мира, на самом деле идет речь не о картине мира научной, а об материализме, или оккультизме, или другой какой-то теории, которая прикрывается наукой. Ну, классический самый яркий пример такой псевдонаучной картины мира – это теория Фоменко. Классический пример, да? Ложная теория, бредовая теория, кстати говоря, да? Будет себе научное обоснование для того, чтобы обосновать, создать некое совершенно ложное представление об истории человечества, так? Это касается цельной картины мира, да, вот те же самые утверждения там, да, наука доказала, что Вселенная бесконечна. Как можно науку доказать? Хоть какой аргумент может доказать науку, что... Она вроде доказала, что конечна. Ну, конечно, естественно. Большой взрыв, вот на самом деле теория всего лишь. Конечно. То есть... А она ничего не доказала. Что не конечность, что не бесконечность. Она и более того, как может проверить, был ли большой взрыв или нет? Он воспроизводим? Когда говорят, что, простите, адронный коллайдер произведет научный большой взрыв, простите, бред называется. Бозон Хиггса найдет, слава богу, если... А из чего он там большой взрыв? А неизвестно, сингулярность, что такое, неизвестно. Они еще не пришли к такому... Ну, там есть разные сейчас теории большого взрыва, инфляционные теории, там и разные. Ничего. Может, да. Что да. Такое ничего? Ничего нет. Повторяю, вся космогония, в принципе, находится вне сферы проверяемости. Понимаете? Надо просто понять, что все космогонические теории, откуда взялась мир, планеты, звезды, они являются непроверяемыми. То есть они находятся вне сферы деятельности классической науки. Это просто определенная мифология, совершенно четкая, которая прикрывается наукой. Мифология, замечу, противоречащая христианству. То есть она исходит из того, что Бог обычным миром не управляет. Кстати, обратите внимание, по поводу истории хотел сказать, да? Посмотрите, например, способ, если даже в гуманитарной дисциплине. Много ли вы видели работ, где честно анализируются факты вмешательства Бога, ангелов и демонов в историю человечества? Заметьте, да? А свидетельств, если показаний было много таких, вот. Понимаете? У язычников, у христиан, у иудеев, мусульман огромное море свидетельств и показаний вмешательства, но это море игнорируется. Даже учебник по истории церкви написано практически детский. Да, это... Чего, кстати, да, вот, если даже учебник... Хорошо, вот, а почему церковь-то обошла такой момент? Церковь, кстати, не обходила. Это нынешние научные... Церковь писала нормальный учебник, кстати говоря. Ну, почему тогда в семинарии... Вот когда в 19 веке стали пытаться подогнать под научный стандарт историю церкви, тогда естественным образом вытянули всю веру. Потому что наука доказала, что Бога нет. Почему? Есть такая литература вообще, вот, которая рассматривает историю, ну хотя бы может какой-нибудь там этап, не всю историю. Да, огромный, 12 томов. «Ждя стыд» называется. «Ждя стыд» Дмитрия Ростовского. Все очень честно, хорошо проработан, доработан труд. А чего? Именно так и есть. Есть более очень огромная работа такого же типа, которая описывает первые 5 тысячелетий истории человечества. Библия. Исторические там, посмотрите, там книга царств, например, книга хроник или параллелепоменон, да? Хорошо, современные есть 20-е. Вот Петр Помолчук что-то хотел бы такое сделать похожее, не знаю, не получилось или нет. Вот. Я к чему говорю, то есть здесь мы очень важно, мы даже приходим к очень важному моменту. То есть, когда мы говорим об науке и религии, да, когда мы говорим об месте, вот мне можно сразу даже сказать, что церковь решает, что нет. Давайте прямо попрыгаем. Поэтому христианин, ученый, обязан, вернее, может что делать? Он может открывать законы, потому что есть законодавец. Понятна логика, да? Он может исследовать найденные, использовать законы, найденные им для блага человека. И здесь он ограничен, кстати говоря. То есть ученый не имеет права ставить эксперименты, которые могут разрушить мир. Вот. И он должен помнить, что его знания, они имеют очень ограниченную сферу применимости. Помните, Достоевский говорил, да, смирись, гордый человек. Животных убивать, тебя научат все могут? Может, животные человека. Вот. Но при этом, дальше, но христианин ученый не имеет права придерживаться научного мировоззрения. Ну, понятно, да? Потому что научного, естественно, пишется в кавычках. Понятно, да, почему? Потому что научная концепция медленно не выглядит. Да. Об этом очень хорошо написал Феофан Затворник. Смотрите. Мудрец века сего свое имеет мировоззрение, в которое входит и понятие о нем самом, и о месте его в мире, и о последних целях человека. Владеет в разной степени учености и искусством слова. И главное устроение своей участи, своего быта и ведение дел своих окончательно опирается на свои соображения, не сознавая нужды в высшей помощи. Предметы, которым занят его мудрость, все внешние, земля и земное благобытие. Забота души о спасении ему и на ум не входит. Но при всем совершенстве его мудрования по указанным частям, он только кажется быть мудрым, а не есть. Другие, может быть, и не всегда считают его таковым, но сам он иначе на себя не смотрит, как на мудреца первой степени. Хотя ученость его, и житейская мудрость, и сумма познания очень ограничены, но он всегда высоко ставит себя по мудрости. И в этом он себя обманывает. А обман же в том, что считает себя имеющим то, чего нет. В этой прелести запутаны все неистинные христиане. И дальше Феофан говорит еще. Мирская мудрость – это буйство перед Богом. Это вы помните, да, откуда? А? Это первое послание к Коринфянам, 1-2 главы. Там, собственно, подробно о опровержении мирской мудрости. Строгий приговор, но совершенно справедливый. Повсюдным опытом оправданный. Сами мудрецы мира сего тот же произносит приговор над всей мудростью, когда познает истину и вступает всей душою в область премудрости Божией. То, что она считает себя вседовлетельной, не буйство ли? То, что она выяснена откровенной мудростью и стоит ее почти ни во что, не буйство ли? То, что она только внешним, земным и тварным ограничит свой кругозор, будучи сама, хотя и неблагопотребная, умного, выспренного ранга свойств, не буйство ли? То, что она быт свой, свое счастье, дела думает устроить по своим смышлениям, когда она так осознательно видит, что все вокруг течет, помимо наперекор честных соображений, не буйство ли? То, что она выбросила из предмета своего обсуждения, что будет за гробом, так как ясно видит, что настоящая жизнь мгновенная, последней цели бытия человека вместить не может, не буйство ли? Это очень логичный, кстати, ответ, заметьте, да? Как может быть наука или вообще эта мирская мудрость мудрость, если она забывает о том, что будет после смерти, так? Когда это гарантированно, значит, что туда мы пойдем. Гарантированно, понимаете? Не, ну она же не рассматривает. Потому что она это игнорирует и пытается все на земле решить. Сумасшествие. Понимаете? Почему, собственно говоря, я не могу назвать героями коммунистов, которые умирают за свои убеждения? Но они никуда не... Человек, как можно назвать человека, который ради лопуха на могиле идет на смерть? Дураком. Каким еще? Понимаете? Когда говорят, ради будущих поколений, какая разница? Будущие поколения тоже лопухами на могиле будут станут, понимаете? То есть все равно это ради лопуха на могиле. Разве не так? Или вы не про... Они-то рассматривают это вот как систему непрерывную, что будущее поколение... Нет, они прекрасно знают, что она прерывная система. Все атеисты прекрасно знают, что будет тепловая смерть Вселенной, и все на этом закончится. Нет, там же большинство верит, что потом воскресят какие-то поколения. А потом опять он, да, а потом вся Вселенная закончится. Можно ли утверждать, что наука никогда не докажет происхождение Вселенной? Да, у нее инструментарий нет, у нее нет инструментов. А бушинницы как доказали, что 2000 лет? Есть гипотезы, которые можно каким-то образом подтверждать и не подтверждать, но они будут всегда гипотезами. Кстати, именно поэтому нам, миссионерам, не гоже пытаться строить аргументацию такому принципу. Наука доказала то-то. А можно говорить, откровение говорит то-то. Вот даже в науке есть нечто похожее. Понятно, да? Одна из самых главных ошибок миссионеров, когда они пытаются построить аргументацию на научных данных. Потому что, как хорошо сказал Василий Великий, когда мы видим, что ученые пытаются чем-то опровергнуть откровение, предоставим другим ученым их самих опровергнуть. Потому что, говорит, нет ничего более текучего, чем теория ученых. Вот. И Льюис хорошо сказал, что когда пытаются построить на последние достижения науки, как только выставить классическую систему, оказывается, что это последнее достижение, уже предпоследнее, и уже проверено следующим открытием. Но я могу пример привести, ошибочные логики. Например, в 20 веке появился ряд систем, которые предложили объяснить происхождение тления во Вселенной за счет того, чтобы за счет мятежа сатаны. Эту теорию предложил Льюис из западной, да? Из наших ее предложил Кураев. Менее Кураев. То мятеж дьявола, да, он привел к тому, что здесь вот на Земле возникло, во Вселенной возникло тление и смерть. Понятно. Вот. Библия говорит по-другому. Что это в результате грехопадения? Смерть через человека, да. Вот. Поэтому Библия говорит, что смерть именно через человека возникла, не через дьявола. Вот. Но зачем это нужно было делать? Для того, чтобы согласовать с одной теорией. Но теория отступается. Теория спать на глазах. Качественно, то есть после, на самом деле, Голдшмидтовских осуждений, например, да, говорить серьезно о дарвинизме невозможно. Кажется, фактор не снижаем сложности, о котором я говорил сейчас. Это Голдшмидт вел. А в принципе, на самом деле, получается, идеология, она вот эта вот, которая... Историческая, вот как раз мы говорим... Она бесполезна тогда, получается, вообще? Историческая идеология, конечно, бесполезна. То есть она вообще не нужна? Историческая идеология не нужна. Но нужна практическая. Практически диалоги. Получается, знания о том, сколько было эпох, они вообще бессмысленны. Это учить то же самое, что какие-то рабочие. Не, ну что, как марксизм-ленинизм. Это явление того же порядка. И причем явление тоже того же порядка не только в смысле теоретическом, но и в точечке зрения чистой практики. Вы знаете, да, что капитал Карл Маркс посвятил кому? Чарльзу Дарвину. Не случайно, понимаете, да, потому что он считал это явление продолжением работы Чарльза Дарвина. Что было чисто правдой. Итак, поэтому и говори дальше, Феофан, то, что мудрость мирская, и думать не думает, что питомец ее человек сегодня-завтра умрет, так как человечество широкой рекой течет во ворота смерти, не сумасшествие ли? То, что так она буйство, и буйство перед Богом, потому что не видит осязательных порядков Божьих, осуждает их, когда другие они ей возвещают, и питомцы своих удерживают в своем мрачном буйстве, не позволяя им подняться от опутания собой и обратиться к истине премудрости Божией. В этом отношении она богоборна. И выходит так, что она не только не помогает человеку в последней цели его, но и еще служит препятствием, следовательно, надо оставить ее как вредную. Видишь ли, как победоносно стой Павел, опроверг ее, доказав, что она не только бесполезна, но еще приносит нам вред. Впрочем, он не довольствуется собственными доказательствами, например, еще свидетельство. Написано же есть, запинающий премудрость и коварство их. Коварство премудрости не в злонамеренности означает, а всякое ухищрение, чтобы все постигнуть, и в жизнь, все в жизни своей, и других устроить здесь, на земле, по своему смышлению. Понятно, да? Или непонятный текст? Как коварцы именно в этом, что коварные мудрецы пытаются по своим замыслам все здесь на земле устроить. Мы таких коварных мудрецов уже навидали, да, в 20 веке? Гениев человечества. Хорошо Соловьевич сказал, да, избави нас, Господи, да, от гениев во власти. Лучше убить простых, чтобы во власти были. Не дай Бог никакого гения. А до гениев одни проблемы. То есть, как говорится, какой-нибудь Бог обещает Аврааму, что я тебя застрою на земле, да? Твой род застрою, да? Противоречия нет, но... Ну, подговорит, то есть, как-то науки... Нет, наука пытается построить по-своему. Понимаете, что делает? С, опять, научные картины мира, да? Научники, как Феохан тоже называет. Она что пытается делать? Она пытается выдумывать определенную картинку, под нее подгоняет наблюдаемые факты, понимаете? И под нее подгоняет, пытается подгонять живую жизнь. В результате факты из нее вываливаются, это ладно еще, просто факты вываливаются. Проблема в том, что заключается, что есть живая жизнь, а немножко вот для живой жизни совсем плохо становится, понимаете, да? Когда потому что реальных людей пытаются под искусственную картинку загнать, получается, знаете, как прокрустовые ложи. Когда люди подлиннее их подрубают, да, а люди покороче их вытягивают. Ничего хорошего не получается. Поэтому это называется коварством Библии, да? Пока это имеет свойство только пустоделия и не разоряет планов промысла Божия о человеческом, да то ли Бог оставляет копаться их в своем муравейнике, сколько хотят. И все строить и перестраивать, как ему угодно. Но когда покушение заходит далеко, тогда Бог полагает им преграду, разоряет их планы, как паутины плетения разоряет дитя легким прикосновением тонкого пультика. Разительный пример тому столпотворение России и людей после лица земли. Как раз тогда вот вопрос такой, почему же наука так развивается? Когда начиная, пока так развивается, еще и там люди пытаются что-то сделать в рамках небольших, так Богу не мешает. Бог говорит, ну копайтесь там, копайтесь, да? А когда начинает наглеть, Бог говорит, ага, обнаглели, придется вас немножко так шуршить пальчиком. И все разваливается. Пример. Гермонская башня, раз. Ну, а современный мир. Тысячелетний рейх. Блестящий пример. Блестящий. Простите, научный тысячелетний рейх был построен по последним данным науки. Ну там они бы вообще-то все были мистики, там оккультисты. Они брались последние, средние, у них был гибрид с научными учениками. Это будет их наука была такая. Научный коммунизм блестящий, как он блестяще построил жизнь, да, вот у нас? В 91-м году блестящий пример. Я имею в виду науку, на акулу, она адекватная. А вот она и есть, адекватная наука. Ну, физика есть. Чем они? Физика, пока она занимается физикой, она ничего не мешает. Но когда физика пытается управлять миром, получается атомная бомба. А что за то, что цитируете? Это толкование на первое послание Коринфянам апостола Павла. У них блестящая, великолепная книжка, к сожалению, она закончилась. «Православие и наука», свидетель Феофан Затворника. Работа совершенно удивительная. Это великолепный сборник. Вот цитат еще есть, да? Да. Вот. А что интересно, здесь есть христианская гносеология, да, учение о познании, согласно Феофану Затворнику. Отношение к внешней мудрости, отношение к познанию человека, как устроен человек, об устройстве мира, там много чего написано. Итак, и теперь, что касается уже отношений, да, что касается тех самых исторических гуманитарных дисциплин, здесь, конечно же, ответственность человека куда больше, вот, тем более, если он пытается какую-то политическую теорию выдумывать, если христианин пытается создать политическую систему, игнорируя данное откровение, он создаст обязательно губительную политическую систему. Понимаете, да? Она будет античеловечна. Это вот одна из самых страшных идей современности, это идея о том, что политика находится в ненравственности. Мы как раз сейчас изучаем книгу про пророка Исаия, да, по четвергам, по четверговых беседах. И мы там видим блестящий анализ Бога, когда в его время, времена Исаии, пытались такие теории выдвигать. Вот там вавилонские цари, например, да, утверждали, что им все можно, потому что они там всемогущие. Бог говорит, все можно, бычком побудешь. Но Бог интересно, что к ним все равно с таким же мерилом относился. Он говорил, что он там подробно перечисляет, за какие злодеяния, как люди, какие языческие цари понесут наказание, понимаете? глазах Бога никакой, даже языческий царь, не имеет права приступать через законы Бога. Блестящий пример того, как Бог наказывает, это, конечно, наказание за преступление Ивана Грозного. Это великое смутное время, да, и для самого Ивана Грозного страшная смерть, когда человек гарантированно в ад пойдет. Он же умер, беседа с колдуном. Разговаривает с колдуном. Иван Грозный, да? Да, представляете, здорово, да? Как, кто бы хотел такой смерти, да? А где он представляет? Откуда известно? Да, из летописи известно. Он с астрологом вызвал себе астрологу, увидел страшную комету, увидел астрологов. И сказать, что он конец, он испугался. А астрологи там были? Да. На Руси прям по масках. Да. Они все являли. Они из Германии были астрологи. У них свои были порядочные, да. А при чем здесь всегда смутное время? За что тогда... Ну, он же не один сам грешил, он же развратил целую страну. А причины? Итак, теперь возникает вопрос, как христианин относиться к атеистическим теориям, вообще к этим теориям науки? Христианин должен понимать, что именно эти теории причина гибели людей и общества. Иоанн Затворник говорит так. Спохватились и начали писать о хранении веры. А источника неверия заградить не хотят. А источник сей – распространение учений о самообразовании мира, по которому нет нужды в Боге, и души нет. Все атомы, все химии, больше ничего. Это на кафедрах проповедуется и в литературе. Ты вдохнет этим чадом, неизбежно отуманивается, теряет смысл и веру. Пока не истребят этих книг, не заставят профессоров и литераторов не только не держать этой теории, но и разрушать ее. На то ли безверие будет все расти и расти. За ним самоволие и разрушение правительства настоящего. Так шла французская революция. Внушать ей это кому следует, кто может дать этому силу, этому заявлению. В другом месте Феофан Затворник вообще на самом деле вообще высказывал, что правительство обязано выдавать смертной казни проповедников атеизма. Именно не только придерживаться, когда в обычной жизни, а именно проповедник, кто с кафедры проповедник. А, потому что он говорил, что иначе они придадут смертной казни вас. Собственно, он оказался прав. Но мы здесь не обладая властью, и мы здесь должны другому сказать. Мы должны понимать, что если, вы помните, в прошлый раз уже говорили, да, любая теория, пришедшая из-за границ церкви, не истина по факту. Вот, но более того, она не только не истина, она воинствующая, она является порождением великого нечеловеческого ума. Отец лжи не человек, помните, да? Изначально ложь была выдумана не человеком. И похоть к знанию самому по себе, отделенному от Бога, вложил нас сатана. И поэтому настоящее знание должно быть какое? Направлено на богопознание. И в Боге познание других людей для того, чтобы больше к ним проявить любовь. Вот, а знание как отдельная самоценность, это, конечно, выдумка сатаны, которая должна быть преодолена. Но она, получается, недавно совсем появилась, да, когда Бог? Бог знание было всегда. Это магия. Не забывайте, что наука называется. Первая, я и пью, собственно, с этого начал. Это та же самая попытка, на самом деле. Недаром сейчас, вот уже в последних работах, мы видим, на самом деле, множество попыток оправдания магии как древней формы науки. Настолько говоря, даже экспериментальный метод был изобретен именно в магии. Недаром большинство открытий там, изначально было сделано где-то в алхимии, да, там, какая-то магическая дисциплина, там, да, в астрологии и так далее. Вот, это говорит о чем? То, что это попытка устроить этот мир по своему замыслу, как мне хочется. Итак, причина, в чем причина неверия, в чем причина ложной науки? Теперь очень важный момент. Почему люди не желают познавать истину? Здесь очень важный момент. В чем причина ложных знаний и ложных вот этих научных теорий? Мы это должны знать, потому что мы с этим будем сталкиваться всегда, так? Как вы думаете, ваше предложение? Представление своей силы, своей жизни. Гордость. Утверждение эгоизма. Да. Гордость, раз, да. Второе. Солюбие. Ну, причина ложного знания, она именно то, что ищет не Бога, а да почему? Знание ради знания. А почему ищет знание ради знания? Гордость, да. Гордыня, господство, тщеславие. Тщеславие, тщеславие. И, конечно же, это похоть знаний, которая у нас попытка подстроить весь мир под себя, да, то есть вот такое это гордостное желание самому стать богом безбожным, да, ну, то есть форма гордыни. То есть это получается человек по идее давно. И да, и нежелание раскаяться, и неблагодарность, самое важное. У апостола на первом месте ставится как? Они, познавши его как познавши Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили. Нежелание славить Бога порождает гордыню, порождает эгоизм, да, в свою очередь. Вот, и оно порождает ложную науку. Ну, вообще любое ложное мировоззрение. Всякое. И ложная религия также из этого же вытекает, да. Вот, теперь еще есть на самом деле прямые слова Господа, которые объясняют, почему люди не приходят к Богу, так? Об этом и говорится в Евангелии от Иоанна. Восьмая глава, 43 стих. «Почему вы не принимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, он говорит свое, ибо он лжец, отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога слушает Слово Божие? Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Здесь как раз мы видим очень важный момент, да? Здесь Господь, и Он вслед за пророками вводит очень важное разделение. Есть два типа людей. Люди от Бога и люди от дьявола. Есть дети Божии, есть дети дьявола. И главное отличие какое? Что дети Божии, им важна истина, а детям дьявола она ненавистна. Понимаете, да? Истина сам Христос. А истина сам Христос? Не, ну здесь получается на самом деле какое-то разделение людей. Да. Вот, изначально да. Людей. Нельзя так относиться или разделять людей вот сразу. Ну Христос так разделяет. Приходится. Христос так делает, понимаете? Вот. Ну, я понимаю, но вообще. Дети Божии, дети дьявола познаются так. Нет, это понятно. Это послание к Иоанну. Это не рождение, дело не в рождении, это не природа. Это не природное явление, все созданы как созданные стремлением к добру. Но воля человека, отвергающая благодать, она делает человека чадо дьявола. Понятно? Ну, опять же, он же может измениться. Может. Но в самом себе мировоззрение делает человека. Именно понимаете, почему такое название чадо дьявола? Где речь о том, что ничего, не то, что там разовая ложь была, так? А что человек ложная ложь по жизни, как говорит Авадорофей. Что значит ложь по жизни? То есть человек живет ложными принципами, ему они нравятся, они ему удобны. И это и есть как раз то, о чем говорил Господь в 3 главе Евангелия от Иоанна, начиная с 19 стиха. «Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. И поступающий по правде идет к свету, чтобы дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Понятно, да? Причина именно вот разделения именно в этом. Что для человека важнее всего? Бог или он сам? Не, можно еще такой вопрос технический? Да. Ну, в принципе, вот у человека есть некий человек, у него много ложных там принципов, да? Да. Но бывает же, вот, ну, в основном, как люди даже вот такие, не все равно есть какой-то один да правильный принцип. То есть и вот за этот принцип его можно вытянуть, да, получается, или так? Или как он подавал? Задача... Как он обратиться может человек? Задача наша в засвидетельствовать человеку истину. На понятном для него языке. Задача наша, понимаете, не опустить истину до человека, а поднять человека до истины. Но задача языка нашего передать эту вещь понятным для человека образом. То есть можно разбить его вот эти, да? Да. Или как? Да. То есть можно показать ему, что его принцип ложен. Нет. А если он знает, что его принципы ложные, но ему они нравятся? Значит, ему не интересна истина, значит, обратить ее невозможно. В силу того, что Бог поставил своим правилам не ломать свободу воли людей. Ну, чад Божий, они предопределены до рождения. А? Чад Божий, или до рождения, Избранные, да, до рождения, но мы знаем, что это предизбрание, но об этом тоже будем говорить, означает не предизбрание, потому что Богу так захотелось, да, потому что Бог заранее знает выбор человека. То есть причина в нашем выборе, так понимаете? Бог выбирает, Бог смотрит на то, как человек выбирает его. И он помогает ему выбрать добро. Здесь очень важный момент, да? То есть, вот когда мы говорим о естественном откровении, собственно, наша тема какая, откровение через природу, да, естественно, по нему вопрос на отношении науки и религии. Это вопрос, собственно говоря, вот когда приходит там научник, как Феофан Затворник говорит, да, там, или ученый, или человек там в научном мировоззрении, или человек, прикрывающийся наукой, или эзотерик, который говорит, у меня самые научные знания там, и так далее. Мы должны что сказать? Что знания из окружающего мира, они могут нам привести к каким вещам? Что есть Бог, да, что есть первичный мир, что он премудр, могуч, точка. Может раскрыть некоторые черты его замысла в этом мире. Но эти знания не могут описать самого Бога. То есть попытка научного исследования божественной природы, она бессмысленна. Понятно? А вы с этим обязательно столкнетесь. Вот ко мне почти каждую неделю приходят физики, которые создают новую теорию всего. Причем, кажется, свою. На основе последних данных физики. Вот. Я знаю там... Целая кафедра существует, да, которая занимается там синергетикой, а потом изучает научные дисциплины. Вот. И в результате люди пытаются Бога там, мне часто приходится читать там опусы, в интернет мне посылают, там пишут, там, отец Даниил, вот вам помощь в вашей политической деятельности, я вот прислал новые там доказательства, вот я химическим образом нашел Бога, или там, при помощи физических расчетов я нашел Бога. То есть не то, что он есть. А вот он именно такой-то, такой-то, такой-то, такой-то, такой энергоинформационный поле Вселенной. Знакомая, да, картинка? Вот. Именно поэтому мы сегодня специально об этом говорим, понимаете, да? Бог не есть энергоинформационное поле Вселенной, и мы не можем его уловить никаким научным способом. Более того, мы научным способом не сможем выставить даже картину мира. Именно поэтому мы должны к науке относиться скептически, к научным достижениям. Она хороша, как техническое средство, чтобы лампочку сделать, или компьютер, или машину. Вот. И может в этом смысле улучшаться, и должна улучшаться, так? Вот. Но и здесь она ограничена чем? Заповедями можем, так? Понятно, да, почему? Но наука не имеет права на выстраивание мировоззрения, на выстраивание чего бы то ни было вообще. Она служанка богословия, как это говорили в Средние века. Если служанка поднимает мятеж, ничего хорошего не получается. Ясно? Вот. Феофан очень интересно объясняет, почему такая вещь происходит, почему истину не хотят принимать. Вы помните, мы сейчас сказали, потому что для вас, почему для вас истина невыносима, говорит Господь. Господь объяснял иудеям, почему они не верят в него. Чем бы вы думали? Тем, что он истинным говорит. Вот, кстати, вот интересный момент. Почему часто миссионеров не слушают? Не хотят говорить истину. Потому что говорят истину. Неинтересно. Не то, что неинтересно. Вы неправильно понимаете. Интересно ее не знать. Разница, понимаете? Им активно интересно ее не знать, чтобы она и близко к ним не подходила. Понятно? Защитный рефлекс, да. А, да, да, именно тот самый, да. А как я от истину говорю, вы то не верите мне. Ложь обратилась, как говорится, в плоть и кровь их, и сделал истину невместимой для них. А чего же иные не верят? Того же. Господь истину говорит, потому и не верует. Но как же это? Ведь они все ученые, только у них речи, что о истине. Речей-то много, да дел никакого. Плетение системы у них тоже, что плетение паутинное. Только они не замечают этой непрочности. Начало системы их без основания, и последующие повороты без доказательств. А они все-таки удовлетворяются ими. На предположение такое и образовался позыв, что кажется, они одни составляют все содержание их умов. Однако же всплывет солидным образованием. Туман мечтаний напущен ими на немногие добытые ими факты. Хорошо сказано, да? Туман мечтаний напущен ими, да, учеными, на немногие добытые ими факты. И эти последние выставят в этом тумане совсем уже в другом виде, нежели как они есть на самом деле. И однако же это слышит, слывет истины, область истины непреложной. Ну, классический пример привести, да? У нас супертеория, да, большого взрыва, в разных там, теориях, инфляционные варианты, да, или там классическом варианте. На каких фактах она построена? Два факта. Расширение Вселенной. Расширение Вселенной, да, нет, расширение Вселенной это не факт. Красное смещение. Доплеровское смещение, раз. И электроизлучение, два. Что замечу, электроизлучение, которое насколько помню, на 35 градусов холоднее, чем было предсказано теорией. Но не суть. Два факта. И на нем построена огромная картина. Как это вам нравится? Смотрите, да? Вся картинка на двух фактах построена. Теория Дарвина вообще фактов не имеет под собой. Инфактов. Кстати, откуда вот эти вот устанавливают возраст там? Вот здесь эти камни, вот там столько-то миллионов. Мы когда будем говорить о творении Вселенной, не я, а я скажу. Мы, собственно, видите, как мы изучаем? Мы с вами идем пункт, мы изучаем положение вероучения, да? И размышляем, разбираем сразу противоположное ему ложное воззрение, понимаете? Согласитесь, что это более полезно, чем просто излагать отдельно плодичку, отдельно веру. Нет, мне вопрос такой. Вот, или вы не согласны? Согласен. Так. Вот. Вы сказали, что значит, ну, Бог предвидит волю человека, да? Да. А вот, допустим, и он ему помогает ему. Давайте мы о предопределении будем говорить, когда будем говорить о предопределении. У нас есть специальный будет. Силу веры, помните, веру в единого Бога Отца. Вседержителя. Когда говорим о вседержительстве, говорим о предопределении. Это вход в вседержительство Бога. То есть мы сейчас еще. Мы пока веру разбираем, слово веру. Да. Следующий у нас будет вопрос об откровении. Способ откровения и сверхъестественного. Ну что, начинать новую тему или не начинать? Или перегрузка? Итак. Так-то ум стал, в результате, как Феофан говорит, так у них в результате ум стал гнилым. И так-то он испортился его вкус. Как вместиться в него истине? Вот они и веруют, они Господу, который говорит только одну истину. Понятно, да? То есть, заметьте интересный момент. Вы для себя должны это помнить, что ученый мир представляет себе четкую замкнутую касту. Там идет обсуждение в основном по кастовым признакам. Недавно, а точнее в апрельском номере журнала «Вокруг света», последнем, была напечатана роскошная статья об научном мировоззрении одного эволюциониста. И он заявил, например, что научный эволюционизм ложен, потому что большинство ученых его отвергают. Как вам аргументация? То есть фактически это идет речь о партийности, понимаете? Подобные же, то есть на самом деле он понимает, что ученые, они же очень похожи на кого? На законника времен Христа. Помните, да? Этот народ проклят в законе, невежда в законе, проклятый он, да? Вот та же самая теория, да? То есть это представление, что ученый мир, он является, согласие ученого мира является критерием истины. Так ли это? Это вот из-за этого произошло, что на соборе по местам, когда выбирали иерарха Тихона, именно преподавательская корпорация резко негативная отнеслась к выборам иерарха. Ну, это отдельный разговор, там был совершенно другая вещь. Угу. Да, действительно, ученые миряне и пиджачники были против триашества. Итак, миряне были против вообще? Против триашества, да. Миряне были не все, а миряне, которые были этими, из профессор корпорации. Вот. Что касается этого, здесь очень важно помнить, что вот это, когда вы общаетесь с представителями ученого сословия, вам необходимо обязательно вот этот миф об учености, ученой степени, как особой высоколобости разбивать. Как его опровергнуть? Очень просто. Во-первых, надо сказать, что человек не может быть критерием истины в силу ограниченности своего знания. Очень полезно знать примеры ложных теорий в науке, которые были общеприняты. Например, теория теплорода, знаете, да? Она была общепринята, теория совершенно, да? Вот. Теория флюидов была, теория четырех стихий. Существовала теория, что до начала 19 века существовала теория теплорода. Считалось, что и существует некая особая жидкость, присутствующая в материи, которая порождает тепло, которое проявляется, которое порождает огонь, которое порождает окислительные процессы. Это вещество называлось теплородом. Вот. И на, там, где много, значит, там легко меняющейся, да, материи. Где мало этих веществ, там меньше этого, этой материи. Материя, причем она не обладала массой, не обладала там, объемом, там, да, то есть так, там такие совершенно чистые такие были. И если приписывать совершенно разные свойства. Но, в общем, потом от этой теории отказались в результате того, что стали ввели понятие окислительных стоит реакции, да, которые порождают огонь. Можно привести пример теории эфира. Существовало было представление, что существует некая особая форма материи, эфир, сверхтонкая, которая наполняет всю Вселенную, благодаря которой возможно электромагнитное излучение, передача электромагнитного излучения. А, там что еще возможно в эфире? Не помнишь? Вы должны учить были это. А? Ну да, физики учили, да. Вот, а теория была опровергнута после опыта Максвелла. Теория была до конца 19 века держалась. Потом, а потом решили проверить эту теорию каким образом. Там было построено, было предположение. Дело в том, что так маятник Фуко не считался единственным возможным объяснением в России, значит, теории Коперника, да? В связи с этим решили теорию Коперника проверить по-другому. А именно измерить движение Земли относительно эфира. И выяснилось, что относительно эфира Земля не движется. Потому что скорость распространения электромагнитных излучений, что в другую, что по течению Земли, по, что против течения Земли, оказалось одинаковой. Из этого было выведено утверждение, что эфира не существует. А сам вообще источник этого названия эфира, откуда он? Эфир – это греческое представление. Считалось, что существует четыре основных стихии, да? Это земля, вода, огонь и воздух. И пятое вещество, которое наполняет надлунные сферы, это эфир. То есть они фактически взяли как бы языческие идеи и пытались их научить. Ну, а уже что наука-то тут вся выросла. Они взяли, представили на уровне философии античности, потому что взяли, а не могли не взять, потому что они, собственно, это и есть развитие той натуры философии. Вот они пытались его обосновать. Четырех стихий, оно имеет обоснование сейчас, конечно, но уже не как стихии, да, четырех состояний вещества. Да, жидкое, твердое, газообразное и плазма. Ну, точно так же, например, была общепринята теория там, плоской Земли достаточно долго. Там, да? Вот, и, то есть все эти теории они были общепризнаны, но тем не менее они были проверены. Не понятно, про что все эти теории в принципе придумались? Зачем они все придумались, они вообще не в принципе придумались? Зачем им вообще это нужно? Ну, чтобы таким образом можно было познать миром, можно было властвовать знание и силы, знаете, старый лозунг Бэкона. Знаете, как Бэкон объяснял, почему не надо заниматься некромантией? А он сказал, да, у него дословно было, ибо некроманты не преуспели в величии и важности трудов. А почему же можно заставить работать? А они говорили, что они давали мало, выхлоп маленький был, а душу пожирали. Плохо показать, у него КПД низкий. Пусть он пробовал это делать? Да, конечно, он был некромантом. Бэтмен? Да. Но он мертвецов оживлял? Некромант, да, нет, он мертвецов не оживлял, но он вызывал, общался с духами мертвых и с бесами. Некромантия называлась вообще чернокнижьей вообще. Не только с мертвыми существами, включая демонов и душ людей. А души можно вызывать? Согласно магии можно, в реальности нет, в реальности приходят демоны. А, ну то есть они только предваряют. Ну давайте мы сразу сейчас, можно, вот что мы к теме отнесем сразу, да? Как нам оценивать, например, давайте сейчас сразу же, как раз это к теме будет. Как христианин должен относиться к сфере науки и сфере магии? Отношение к фактам. Христианин, то есть с точки зрения православного христианства, ни один факт, найденной наукой или магией, не может вступать в противоречие с верой в Бога. Факты Богу не противоречат. Но когда нам говорят, что данный факт противоречит вере в Бога, надо его проверить. Может противоречить интерпретация. Факты не могут. Потому что, как говорил святой Антоний Великий, для меня есть, вот у меня есть книга, я наблюдаю книгу Божию с двумя страницами, да, небо и земля, которые я вижу, читаю премудрость и красоту Божию. И именно поэтому христианин помнит, что он живет в области исключительно и только фактов. Собственно, и все откровение это есть откровение фактов, а не откровение теорий. Мы не имеем права строить своих интерпретаций. Помните, мы и в прошлый раз об этом говорили, да? Что у нас нет права на свои интерпретации. У нас нет права на частное богословское мнение, у нас нет права на богословское творчество. Мы обязаны исходить из абсолютной объективной истины. И именно если наука найдет какой-то факт, этот факт христианству противоречит в принципе не должен. И на практике таких фактов нет. В принципе, христианство вполне четко отвечает требованиям научной теории. Научная теория должна предложить возможность своей опровержения. Так? Опровергнуть христианство можно? Нет. Теоретически можно? Нет. Можешь поставить некоторую умственную конституцию, до которой его опровергнуть можно? Можно. Найдите тело Иисуса Христа, и вы пройдете христианство. Понятно. Если Христос не воскрес, христианство ложно. Так? Это очень логично, понимаете, да? Только вам нужно доказать, что это имел тело Иисуса Христа. Нет, например, да, если будет доказано, что человек произошел от обезьяны, то это Библию опровергнет просто. Христианство будет, как сказал хорошо Хаксли, он сказал, что уничтожьте Адама с Евой, и вы в их прахе найдете Иисуса Искупителя. Это чистая правда. Если Адама и Евы нет как исторических личностей, то Иисус Искупитель тоже нет. Понятно, да? Если смерть не через человека, то не через человека воскресение из мертвых. Понятно, да? Ну, то есть, а вот Курай, умение, они, значит, не... Да, но дело, что я, мне позиция с Андреем больше не нравится его нечестность. А где у него это вообще? Ну, это не у него очень много в многих работах, на самом деле, на эту тему говорится. Он как раз в одной из самых любимых своих первых статей, как «Ночь интеист стал диаконом», пишет, писал как раз о том, что для него важнее всего в православии было не то, что там, не то, что оно описывает, а претендует на истинность, а то, что научный коммунизм тоже претендовал на истинность. А то, что в православии есть возможность там строить свои логические конструкции, как ему хочется. Я могу себе представить то и другое, выдающееся за рамки обычного материального мира. Так православие, да, православие же, напротив, утверждает, что оно есть единственное объективное описание реальности. Понимаете? Это очень важная ошибка, которая привела к всему остальному. Вот, об эволюции будем говорить позже, а вот сейчас я скажу именно теперь относительно магии. Магия утверждала и утверждает до сих пор, что существует общение, что это способ механизма общения с разными сущностями, и духовными, и материальными, и так далее. То есть, собственно говоря, магия не проводит четкой границы между духовным и материальным. И в этом, в некотором смысле, в этом близость есть между православием и магией. Православие не относится к миру как мертвому. О мертвой машине. Попытка утверждать, что мир есть мертвая машина, это не православный подход. Мы каждый раз с вами на праздничном богослужении, например, завтра утром, это будет память у нас во Вроте Обнинского, мы будем петь седали четвертого гласа. Святым Духом всяка душа живится. Да? То есть представление о том, что все оживляет Святым Духом, всякая душа оживляет Святым Духом, что весь мир пронизан живым божественным действием, так? На свойственно христианство. Именно поэтому в этом, конечно, сродство христианства и магии. Сродство, да? Предположение, утверждение, что мир живой, в смысле, он оживляется, в нем есть действие божественной жизни. Это то, что роднит христианство и магическое сознание. Но магическое сознание предполагает, что миром можно управлять как машиной при этом, да, или приказывать им, да, как рабу. Христианин же говорит, что Бог поставил человека в мире хозяином над миром материи, так и миром растений и животных, но поставил его хозяина неполноправно подвластно владыке. Вот. А есть миры, которые не подвластны человеку, мир ангелов. Магии же утверждают, что они могут управлять магией ангелами при помощи различных манипуляций. Что такое ангелическая магия? Это каббал. Что такое каббал? Это утверждение, что ангел есть проявление божественной сущности, которое можно при помощи имени Бога манипулировать. На самом деле, что это такое? Возможно, на самом деле, есть ли реальные действия? Вот, то есть, является ли это чистой выдумкой магов или нет? Или из этого какая-то реальность стоит? Стоит реальность. Мы, вот это мы с вами должны относиться с уважением к опыту других людей. Даже наших оппонентов. За магией стоит объективная реальность. Реальность злых духов. И когда маг начинает говорит заклинание и начинает тетраграмму проговаривать в обратном порядке, да, вот это любимое дело, которым занимаются каббалисты. Тетраграмма, знаете, да, что такое? Священное имя Бога, Яхве. Он начинает этими четырьмя буквами играть, там из них коллажи всякие делать и так далее. То он на самом деле вызывает не благих ангелов и не помогает благими ангелами, но ангелов он вызывает. Понятно, да? которые притворяются благими. Как? Притворяются, что услышатся. И притворяются, что и услышатся, да. Вот. Они, при этом они принимают вид ангела света. Как об этом сказано во втором послании Коринфянам апостола Павла, 11 глава. Четырнадцатый стих. Неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Так, теперь, что касается естественной магии. Естественная магия утверждает, что есть некие духи стихий, которыми можно повелевать. Есть ли духи стихий? Есть. Духи стихий существуют трех видов. Давайте мы с вами здесь разберем, что это такое. Существуют, во-первых, благие духи стихии, как об этом мы говорили, да, уже? Есть начало, ангелы, которые повелевают по воле Бога мировыми стихиями, там, ветрами, поэтому гидромецентр вырос все время, да? Вот. Кстати, на самом деле, если вдуматься так, подумайте, да? Что до сих пор мощности компьютеров не хватает, чтобы рассчитать атмосферу Земли. Не хватает, да? Чтобы нормальный прогноз сделать. Представьте себе, какая должна быть мощность у того интеллекта, который атмосферу создал. Кстати, один из аргументов, догадаться бытия Божия. Или, например, я очень люблю приводить такой аргумент, как пример замысла, да? Какой? То, что сколько лет геном человека расшифровали, помните? Геном человека расшифровали больше 30 лет. 30 лет расшифровывали геном человека. Так вот, какой интеллект нужен, чтобы его зашифровать? Понятно, да? Ну, расшифровщик тут, наверное, тяжелее, чем того, кто создает шифр. Итак, дальше. Второй вид тех духов, которые за ним стоят. Что это такое? Это то, на чем, с чем работает современная наука. С чем работает реальная наука? Что такое, по сути, законы природы? Кто мне скажет? Это замысл Бога, который называется логосами Бога. Или божественными идеями, заложенными в творении. Их действия мы видим в этом мире. Понятно, да? Именно поэтому мир познаваем. Понятно, да? Или я вас совсем перегрузил? Нет, понятно. Вот тут конец смотрю. Я вам не перегружен? Нет. Все понятно. Хотя можно по структуре, как бы вот. Наша лесофраз сказал, что естественная магия создает из трех. Магия говорит, что есть некие естественные силы, которые можно манипулировать. Мы говорим, какие естественные силы? Да. Начало. Раз. Второе. Замыслы Бога в этом мире. Законы природы. Законы, они же законы природы, да? Третье. Демоны. Лешие, водяные, банные, полевые там, и так далее. Домовые. О всех этих существах прямо говорят церковные предания. У нас в требовании есть специальный чин по общению с этими существами. Где есть чин? В требовании в любом. В храме сужаемый злых духов. Какой-нибудь полтергейст поселится, да? А мы раз его, вместо того, чтобы естественно мать обращаться, или ученого за этим берем так, почитаем молитву, костой воды покропили, он сбегает. Вот, и поэтому, кстати говоря, мы видим, вот. И, наконец, черная магия, да, или демоническая магия, это общение с злыми духами. Собственно, маги любых сортов, они знают, что это есть. Кому? Продать душу. Они действуют, они существуют не они изгнаны Богом, вернее, они изгнаны святыми из городов, и они живут там, где они могут пребывать. Помните, да, собственно говоря, в пустыне живут демоны, так? А действуют они там, потому что им жить надо, во-первых, надо. В лесу они живут? Да. То есть, вот, допустим, лес. Я даже видел лес, который-то лес живет, не показывал. Да? Да. В Подыжевском. А вот эти ходят, мордовы. Лес они поклоняются, да. Там лес, короче. Они живут там, ожидая почитания стены людей, конечно. Да, их позвали обратно. То есть получается, что эти вот живут в лесу, чтобы. Живут они, потому что им жить надо где-то. Помучить. И они заставляют себя, людей себе, чтобы им поклонялись. Кстати, ну, рощи, вот эти да, а тут теперь, кстати, исходя из этого, вы начинаете понимать, надеюсь, что такое язычество, откуда оно взялось. Понимаете, да? Да. То есть люди, во-первых, люди в язычестве, сколько язычества, то есть обычная народная жизнь, так? В ней есть люди более хорошие, менее хорошие, люди, которые стремятся к истине, которые не стремятся к истине, так? Но откровения они забыли. Они помнят, что какой-то Бог есть, да? Но весь их религиозный настрой направлен не на Творца. О нем забыли. На что он будет направлен? Наиболее чистые из них начинают чувствовать действия некоторых благих ангелов. Об них у них есть общее представление. Понимаете, да? Например, у Платона есть совершенно удивительные слова. Он говорит, великий царь, бог богов, едет на своей великой колеснице, за ним же идут как его слуги и его подданные, благие боги и нечистые демоны. Вот разделение, которое Платон вводил, да, в теме оно есть. Вот. То есть люди знали о наличии разделения в духовном мире, и они хотели вступить в какой-то контакт с ангелами. И более того, из Библии мы знаем, что контакт с ангелами они могли вступать с благими ангелами Бога. Почему? Потому что у каждого народа есть ангел-хранитель. Пример. Мы как раз не знаем примера, они могли. Вы знаете, что ангелы, Библия говорит о наличии ангел-хранителя. Это самолет, который явились ангелы. Из Библии мы знаем примеры об наличии ангелов народов. Об этом говорится в книге пророка Даниила. Итак, книга пророка Даниила, это у нас 10, 13 стих. Князь царства Персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, я стал сам при царях Персии. То есть говорится о князьях, да, о духовных князьях, которые правят народами. То есть у каждого народа есть свой князь, духовный. Да, духовный князь, ангел-хранитель. То есть у русских тоже есть, да? Да. А вот, кстати, на самом деле вы против национализма выступаете постоянно. Вот, на самом деле, что национализм это отстаивание вот своего ангела больше? Нет, я сторонник национализма, только должен напомнить, что мы должны приезжать к нации, к одной, к нации Иисуса Христа. Но, хорошо, тогда получается у нас один ангел. А мы вышли из-под власти ангелов. Это только действует физически, да. То есть, и попытка национализма, чем плохая, это попытка вернуться в языческое состояние. То есть я так понял, вот ангелы вот эти, да, они есть только в языческих. Да. А зачем им Бог дает ангелов? Чтобы вести к покаянию, вести их к принятию христианства. Мы знаем из книги Деяний святых апостолов, как ангел-хранитель Македонии просил Павла привести помочь ему. Помните? Об этом говорит книга. Да, а сейчас прочитаем, сразу же мы с вами привыкли изучать Писание. В этом сказано Деяния святых апостолов. Шестнадцатая глава, 9 стих. «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его, говоря, приди в Македонию и помоги нам. И после всего видения мы точно положили отправиться в Македонию, запрещая, что произвал нас Господь благословить там». Вот. И как раз ангелы к этому ведут. Они ведут людей к спасению, да, обуздывают их зло, заботятся о них. А у крещенного человека у него уже есть. Личный ангел-хранитель у него есть. Ему уже не нужно это общее. Понимаете? Нет, у него, мы сейчас прямо под Богом ходим. Вот, собственно говоря, если обратиться к книге Исход, там очень интересный есть эпизод, который мы не понимаем. Бог в наказание за среди Золотого Тельца что хотел сделать? Он сказал, что я не пойду с вами, да? Сейчас об этом мы прочитаем сразу Исхода. Тридцать третья глава Исхода. С 1 по 3 стих. Это после как они слили Золотого Тельца, что было сказано. И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской. Интересно, да, сказано? Как, заметьте, кто вывел из земли египетской, здесь Бог говорит. Ты вывел. Бог говорит, я уже к этому народу отношения не хочу иметь. Не я вывел за Египетский, Бог говорил, как раньше говорил, да? Говорит, это ты вывел этот народ за Египетский. Иди и ты его веди. Но не больше. В землю, которую я клялся Аврааму, Исааку, Якову, говоря, а потом твоему дам ее. И пошлю перед тобой ангела моего, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, дернисеев, евеев и иусеев. И ведет он, ангел, вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ же таковыйный. Вот. И народ, услышав грозное слово, сие возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. А в чем грозное слово-то? Ангел вроде посылается. Что я сам не пойду. Что я сам не пойду, понимаете? То есть до этого момента у них ангела не было, да? Да, и после этого не было, да. Моисей выпросил у них прощения. А в какой момент получается, тогда у них опять получился вот этот ангел? То есть это вот когда они распяли Христа, да? Как бы от них Бог опять отошел, да? Да. У них опять ангел появился. Да. То есть вот у этих евреев все равно у них ангел есть, да? Даже мы знаем, как его зовут. Как? Михаил. У евреев, да? А Хан и Михаил был сам. А чем бы это светило? Вот если бы Бог отошел от них? Они стали бы обычным народом. Они стали бы считаться народом. Каким они сейчас стали, да? Какие мы стали сейчас. Понимаете, в чем дело? А как бы тогда, Не знаю, а Бог вообще предлагал Моисею, истребить всех евреев полностью, а от Моисея создать новый народ. От Моисея? Когда он же предлагал это сделать. А в книге чисел, во время очередного мятежа, он говорит, да, отойди от них. Я их истреблю мгновение, а тебе сделаю новый народ. Очень, если ангел владеет народом, что почему он Даниила как раз там противостоял? А очень просто, там объяснение очень простое, что ангелы персии не хотели, чтобы евреи уходили среди народа персии, потому что они знали, что наличие евреев среди персов, оно положительно на персов влияет. У них свои корыстные отношения, понимаете? Они же пустыки, они пустыки данного народа. Нет, можно вопрос. Но они же воду Божию доносят, они же не должны как люди. Почему? Ну, а мало чего, а вот так у них не хочу. Понимаете, ангелы на нас похожи, на самом деле. Это свобода такая получается, не хочу, как Бог хочет, так? Нет, я хочу, чтобы мой народ тоже узнал волю Божию, поэтому понятно. Ангел не имеет, понимаете, мы слишком часто ангел слишком механически воспринимаем, понимаете? Ангел на людей очень похож, на самом деле. У меня вопрос, вот, а когда два народа воюют, это получается, а что происходит с ангелами? Два языческих народа. Ну, там воля Божия каким-то образом реализуется через языческие народы. Не, ну ангелы, они тоже воюют друг с другом? Нет, ангел не воюет. Ангел знает, что данная война произошла по какой-то причине угодно промыслу Божию. Ага. Вот, но виновник будет наказан Богом и ангелом. Вот, да. А вот ангел, это не работает как по промыслу Божию. А? Да. А когда народ погибает, вот где же исчезнувший народ? Бог ангел забирает, и поэтому народ забирает, погибает. А, то есть он забрал ангела? И... Поэтому говорит, душа народу пропала. Знаете выражение есть? Да. А вот эти... Очень точно, понимаете? У них там ангел есть? Ангел хранит, они еще бы исчезли полностью. А мы сейчас... Ну, он как отошел. Мы лично, мы тело Христово. Мы в ангелах не нуждаемся. Ангелы наши братья, которые вместе с нами молятся, но мы народ Бога. Почему, собственно говоря, Моисей, ты чего выбросил? Я вам не дочитал, потому что говорил, Моисей выбросил Бога, что ты сам, что он сам все-таки пойдет. И он сам ведет их в землю обетованную. То есть они сохранились как народ, который не имеет ангела, который лично под Богом ходит. Итак, давайте сейчас сегодня на этом закончим, наверное.